Раненые существа опасны, печально решил молодой чемпион. И это мешает. Из грязи под собой ему удалось материализовать длинный стальной шип и, благодаря мощному заклинанию отталкивания, вогнал его глубоко в череп акромантулы. Хагрид явно расстроится, зато мальчик останется жив. Гарри перешагнул через безжизненное тело паука, рассеял чары хамелеона и проскочил в образовавшуюся щель в паутине. Лабиринт становился более непредсказуемым, чем ближе он приближался к центру. Ему пришлось бороться с искушением прожечь себе желанную дорогу к кубку. Прошло всего несколько мгновений, прежде чем Поттер услышал впереди тяжелые шаги. Он моментально воспользовался невидимостью. Нечто страшное, ужасная помесь скорпиона и омара следовало по тропинке напротив него. Должно быть, хогвартский лесничий в нем души не чает, что бы это ни было. Существо призвало сноп искр и рванулось в сторону изгороди, яростно размахивая жалом. Мальчик пришел к выводу, что будет намного лучше просто избежать встречи с ним, нежели пытаться бороться с существом, возможности которого неизвестны, и наложил на себя заклинание подавления шума. Существо все еще металось в стене лабиринта, яростно жалило живую изгородь и выбрасывало из нее щепки, все глубже погружаясь внутрь. Гарри пробежал мимо него бесшумно и незаметно, надеясь, что чары помогут скрыться ему от монстра. Отвратительное зловоние, исходящее от монстра, навевало мысли о том, что существо обладает плохим обонянием, придавая мальчику уверенности в своей скрытности. Прямо перед ним обнаружилась еще одна развилка, правда, следов на этот раз не оказалось. Мальчик обратил свой взгляд к небу, слегка проглядываемое сквозь сплошную темень, пытаясь отыскать любые признаки солнца за облаками и высокими стенами из растения. Даже маленького проблеска света невозможно разглядеть. «Идиот!» — ругался он про себя, положив на раскрытую ладонь волшебную палочку. «Укажи мне путь!» — пробормотал про себя мальчик, чтобы не потревожить существо, которое продолжало бороться со стеной лабиринта в нескольких метрах позади него. Эбеновая палочка закружилась, указывая на левую тропинку. «Север, по всей видимости, покажется лучшим направлением, чтобы использовать адский огонь и добраться до кубка раньше всех». Спустя некоторое время, мальчик наткнулся на следующее препятствие – Богард. Привидение повернулось в его сторону, несмотря на то, что мальчик оставался невидимым и двигался бесшумно. «Экспекто патронум», – произнес Поттер, сосредоточившись на своем самом счастливом воспоминании, не дожидаясь того момента, когда существо изменит форму. Действие эффектов чар хамелеона и подавление шума прекратилось, поскольку его концентрация полностью нарушена. Серебристая призрачная сущность появилась из волшебной палочки, опускаясь на землю, и беспомощно закружилась возле ног своего хозяина. Этого не должно было произойти. Он ожидал увидеть привычную форму патронуса, сахатый. Олень быстро расправился бы с Богартом, превратившимся в дементора, но его счастливые фрагменты жизни оказались менее адекватными. Оказалось, все куда хуже, нежели он думал. Нечто пернатое, с острыми крыльями кружилось подле него, затем оно исчезло, оставляя мальчика наедине со своим кошмаром. Это точно не дементор. Гарри в ужасе, но зачарованно смотрел на копию самого себя. Между ними не было никакой разницы. Изумрудные глаза, растрепанные волосы, цвета вороньего крыла и шрам в виде молнии – все это скрывалось за очками-велосипедами в широкой оправе. Богард успешно скопировал его личность, даже легкую пустоту, которую он всегда боялся заметить в своих собственных глазах. Если бы Поттер посмотрел в зеркало, то ничего бы не изменилось. Затем призрак решил прервать молчание. «Ты ничтожество», — сказал он спокойно, без намека на эмоциональную интонацию, словно утверждая очевидное. «Ты слишком слабый, чтобы защитить близких людей, помогающим тебе во всем. Они умрут». «Нет, они не умрут», — возразил Гарри, просто пытаясь напугать его. Богард холодно улыбнулся. «Так все и будет», — заявил он надменной интонацией бывшей подруги, Гермионы, таким образом, что мальчик попросту не смог заставить себя продолжить спор. «Тебе необходимо стать сильнее», — призрак начал двигаться в его сторону. «Ты должен быть похожим на меня», — его глаза приобрели красный, мягкий, гипнотический оттенок разгорающихся углей, выражая точную копию взгляда Волан-де-Морта. «Нет», — яростно прошипел Поттер на Парсилтанге, поднимая свою волшебную палочку. Сердитое пламя, изнеможденное от голода, вылетело из нее, рябью пролетев через Богарта и устремляясь дальше. Существо не издало ни звука. Адское пламя мгновенно повергло свою жертву. Жар от примененного проклятия оказался настолько сильным, что мальчику пришлось отступить назад и прикрыть лицо руками. Жуткое малиновое сияние отражалось на кончике его волшебной палочки. «Я покончу с этим лабиринтом». Мальчик злился на Богдарта, преградившего ему путь, на себя за то, что слушал его слова, и на лабиринт, который оказался намного легче, чем он думал. Ледяной покров растекался по его груди, трещало и скрипело от ярости. Вызванное при помощи проклятия пламя извивалось, возвышаясь в виде огромной змеи. Огонь имел красноватый оттенок, но сердцевина приобрела форму Василиска, раскаленного до бела, слишком яркого, чтобы смотреть прямо на него. Змей рванулся вперед, сжигая возникающую преграду, словно перед ним сплошной туман. Отдаленная часть сознания Гарри понимала, что Невилл действительно разозлится на то, что ему приходится делать с живыми изгородями только лишь для того, чтобы доказать свое превосходство. Поттер уверенно следовал прямо за своим адским Василиском, вдыхая обжигающий горячий воздух и пепел, с довольной улыбкой на лице. Казалось бы, ничто не может помешать ему добраться до кубка первым. Крики девушки раздались совсем близко. Змей свернул со своего пути без приказа, а пламя вспыхнуло синим, когда он бросился в сторону возникшего звука. Нет, легким движением волшебной палочки, Гарри прерывает связь с адским огнем, и огненный Василиск исчезает, осыпавшись пеплом. Мальчик побежал по покоящейся зале от живой изгороди, ледяной покров стремительно таял у него в груди от страха. Он боялся того, что могло произойти. Французская волшебница растянулась поперек дорожки. Серебристые волосы покрывали ее лицо. Волшебная палочка девушки покоилась рядом, раскаленная от силы магии, которую она только что сотворила. Ее грудь медленно вздымалась от тяжелых вздохов, но тело пребывало в слабой дрожи. На ней использовали проклятие Круциатус. Флёр все еще жива. Желтое проклятие стремительно пролетело мимо лица мальчика, столкнувшись с землей, но он не обратил никакого внимания. Если Виктор использовал непростительное заклинание на девушке, то никакие темные проклятия не спасут его от гнева Поттера. Флёр не должна страдать. Она не будет страдать, пока он находится рядом. Зеленоглазый волшебник резко поднялся, посылая ломающие кости проклятия в разные стороны настолько быстро, насколько это было возможно. Крам бросался из стороны в сторону, пока не перекатился за преграду и не встал на ноги. «Это сделал не я», — отчаянно закричал он. «Слышишь, не я, тогда кто же?» — холодно спросил Гарри. «Дидгари», — выдохнул Болгарин, и мальчику стало невыразимо больно. Это смогло ранить намного сильнее, чем он мог себе только представить. Сильнее, чем адский огонь, во время первых попыток его использования сильнее, чем яд Василиска, попавший в кровь, на втором году обучения сильнее, чем неосознанный страх перед первым убийством, совершенным на первом курсе. Боль оказалась сильнее всего. Мысли Поттера крутились возле момента, когда ему пришлось разрывать собственную душу, и боль стала существенно слабее. Способность соображать снова вернулась к нему. «Ласера!» — яростно выкрикнул он. Проклятие прорезало глубокую багровую линию вдоль скулы Седрика, и волшебник оступился, покачивая головой в разные стороны, словно сумасшедший. Гарри слегка удивился, вспоминая безумный взгляд Барти Крауча-младшего, не в силах поверить в обычное совпадение, ведь их поведение было схожим. «Авада Кедавра!» — закричал Дидгари. Зеленоглазый мальчик инстинктивно отшатнулся от вспышки зеленого света, но позади него раздался тихий, но отчетливый глухой удар. Ему не нужно было оглядываться. Все и так было понятно. Крам мертв. Он не похож на Седрика. Такого попросту не могло быть. Красавчик Дидгари не способен сотворить ничего из этого. Абсолютно все знали, что он был превосходным студентом черно-желтого барсучьего факультета, неспособным на предательство. И муху не обидит, не говоря уже о применении убивающего заклятия, даже если бы от этого зависела его жизнь. Гарри пришел к простому решению. Резко пригнувшись, он позволил нескольким оглушающим заклинаниям пролететь над головой, не причинив вреда. «Обливейт», — произнес мальчик. Салазар говорил ему, что перед использованием заклинания необходимо знать наверняка, что собираешься удалить из памяти, но тот же Локхарт, который настолько гордился своим мастерством в использовании этого заклинания, не мог знать каждой детали из жизни волшебников. Гарри сосредоточился на том моменте, когда Бэгмин впервые дал свисток. Дидгари слегка пошатнулся. Его рот несколько раз медленно открывался и закрывался, но ничего не происходило. «Гарри?» — спросил он, озираясь в полном замешательстве. «Ступифай!» — прошептал Поттер, и Седрик тяжело опустился на землю, оставив его возвышаться над остальными чемпионами. «Я победил», — подметил он, оглядывая местность вокруг себя. Гарри не чувствовал себя победителем. Здесь была замешана скрытая сила. Кто-то направлял чемпионов, чтобы они сошлись в яростном поединке, кроме него. Либо это обычное совпадение, либо остальных следовало устранить, чтобы в конечном итоге остался только он. Зеленоглазый волшебник прекрасно понимал, как это работает и кто за этим стоит. Том Реддл. Конечная цель Волан-де-Морта останется загадкой, но мальчик абсолютно точно понимал, что не может оставить все так, как есть. При нынешнем положении дел можно сделать вывод, что использовались два непростительных заклинания, правда сам Седрик не помнил этого. Обвинение не будет подвержено критике, ведь воспоминания девушки, а также воспоминания мальчика, вместе с их палочками послужат прямым доказательством виновности Дигри. Студент Пуффендуй оказался обычным инструментом, используемым для воплощения личных планов Волан-де-Морта на турнире, поэтому мальчик не мог оставить его здесь. Седрика отправили бы в Азкабан, без выяснения обстоятельств, прямо как Сириуса. Гарри наклонился и поднял волшебную палочку Дигри, думая о том, что делать дальше. Вероятнее всего, существует человек, который ждал момента, когда их пешка настигнет своей цели и осуществит заветные планы, чтобы впоследствии взять всю вину на себя. Девушка, по всей видимости, оказалась расходным материалом для Волан-де-Морта или одного из его слуг. Однако у мальчика совершенно не оставалось сил, чтобы забрать и Флёр, и Седрика. «Я не могу оставить ее здесь. Совесть не позволит оставить ведьму покоиться на земле, когда вокруг много опасных существ и, судя по всему, нежданные пожиратели смерти. Даже если он отправит в воздух сноп красных искр, означающий выбывание из игры чемпиона, Гарри все равно останется с ней, дожидаясь прибытия волшебников, которые ей помогут». Он направил палочку Дигри в небо, выстреливая яркой вспышкой алого цвета. Кто-нибудь обязательно прибудет и разберется с поверженными чемпионами, но мальчик надеялся на то, что это окажется хороший волшебник. Опустив голову над Виктором Кромом, прощаясь с ним, болгарин заслужил его уважение, Гарри в последний раз покрутил палочку Седрика, затем сломал ее, бросая части рядом с его телом. Чемпион Хогвартса не будет помнить о том, что происходило во время испытания, и не будет никаких доказательств, ведь волшебная палочка чемпиона уничтожена. Доброму и веселому волшебнику не нужно нести на себе тяжкий груз от того, что ему пришлось сделать. Мальчик поднял с земли волшебное орудие девушки, которое впоследствии убрал ей обратно за пояс, и осторожно подхватил ведьму на руки, прижимая ее к своей груди левой рукой и оставляя правую свободной для того, чтобы воспользоваться своей палочкой. Нельзя было следовать по тропинкам этого лабиринта. На это не оставалось времени. Флёр необходимо покончить с этим как можно скорее, чтобы ей оказали медицинскую помощь, а Гарри достаточно натерпелся от этого турнира и от игры, которую затеяли за его спиной. Длинная волна адского пламени поглотила всю преграду перед ним на добрую сотню метров, а затем проклятие исчезло. Ноги Поттера подкосились от полученного напряжения, но ему удалось успешно справиться с магической отдачей. «Скоро все закончится», — напомнил он себе. Мальчик сомневался в том, что что-нибудь может пойти не так, но не осмеливался произнести это вслух. Точно не с Волан-де-Мортом, тесно связанным с произошедшими событиями. Перед Гарри оставалась лишь единственная стена из живой изгороди, единственный проход, который охранял сфинкс. Существо наблюдало за ним с некоторой долей удивления и любопытства. «Я бы хотел пройти», — сказал Поттер, подходя немного ближе. Горячий пепел кружился возле его ног. Преграда из растения выдержала натиск огня, будучи действительно хорошо защищенной от магического воздействия. В мире существовало мало вещей, способных выжить в адском пламени, даже в относительно слабой версии, которую мальчик применил во второй раз. «Я вижу это», — засмеялось оно красивым женским голосом. «Пока не ответишь на загадку, дальнейший путь для тебя закрыт, или ты можешь попытаться пробиться силой. Бороться со сфинксом — плохая идея. Гарри не попытался бы даже сражаться с мифическим существом с восстановленными силами и магической энергией, а также без девушки, покоящейся на его груди, не говоря уже о нынешнем положении. Загадка, недолго думая, ответил он. Человек, который его сделал, продает это. Человек, который купил его, не нуждается в нем. Человек, которому это нужно, не видит его. Что это? Загадочная улыбка сфинкса, казалось, превратилась во что-то слегка болезненное. «Сколько у меня попыток?» – осторожно спросил мальчик. «Хороший вопрос», – ответило существо, а его улыбка стала гораздо шире. «В обычном случае, при случайной встрече, в твоем распоряжении оказалось бы 3, но так мне пришлось прийти сюда специально, чтобы проверить потомка Салазара». Поттер почувствовал, как к нему возвращается тошнотворное ощущение. «Ты получишь только 1 попытку. Надеюсь, что ты меня не разочаруешь». «Я тоже», слабо рассмеялся Гарри. «Если я погибну, то Флёр окажется уязвима. Если вы не возражаете», предупредил он сфинкса, «на тот случай, если я вас разочарую». Гарри направил палочку на лоб девушки и бросил на нежную кожу любимое защитное заклинание Слизерина. Он не был настолько искусен в этом, как основатель. Чары исчезнут через несколько часов, но пока они действовали, любой, кто попытается к ней прикоснуться, намереваясь причинить вред, будет терять собственные силы и, вероятнее всего, умрет, включая настолько древнее существо, как сфинкс. Если кто-нибудь отправится на поиски девушки, рано или поздно ее все равно найдут, но у мальчика оставались подозрения, что если это окажутся волшебники с недобрыми намерениями, то они будут искать и его. «Простите», — извинился он перед древним существом, — «я, кажется, забыл загадку, когда накладывал на девушку защитные чары. Человек, который его сделал, продает это. Человек, который купил его, не нуждается в нем. Человек, которому это нужно, не видит его. Что это?» Сфинкс нетерпеливо переступил с ноги на ногу, явно намекая на то, что времени до его скорейшей кончины остается совсем немного. «Что нам нужно, чего мы не видим? Слишком много вещей, которые изготавливают и продают. Подсказку мне не услышать, ведь так?» Существо улыбнулось еще шире и покачало головой. «Понятия не имею», — осознание безысходности настигло Гарри. «Здесь я и погибну. Волан-де-Морт будет в ярости, ведь даже цветочки не подкинет на свежий гроб». Ответ совершенно внезапно возник в его голове, и он чуть не задохнулся от наступившего облегчения. «Гроб», — уверенно ответил Гарри. В висках отдало жуткой болью, и мальчик прижал свободную руку к своему лицу. «Я оказался неправ, все хорошо», — ответил сфинкс. «Мне просто любопытно». «Легилименция», — улыбнулся Поттер. «Верно», — ответило древнее существо, отодвигаясь в сторону, чтобы пропустить его. «Я с удовольствием буду наблюдать за тобой, Гарри Поттер, наследник Слизерина. В связи с тем, что тебе удалось дать правильный ответ на мою загадку, ты можешь пройти дальше. Однако, ты можешь пройти мой личный тест, ответив на 2-ю загадку, которая может помочь тебе с 3-й. Когда ключ – это не просто ключ, и когда связь – это не простая связь». Мальчик тяжело моргнул, запоминая эти слова. Он не имел ни малейшего представления о том, что они означали, но казалось неразумным забывать об этом. Крепко обняв девушку, восстанавливая равновесие, Гарри протиснулся под боком существа, попадая прямиком в центр лабиринта. Кубок турнира 3 волшебников переливался серебром всего в 5 метрах от него, и между ними не было никаких преград. Теперь он точно победил. Гарри очень осторожно подошел к трофею. Мальчик находился в защищенном месте, куда никто не сможет пробраться, но Волан-де-Морт и его последователи находились поблизости. Поттер с предельной аккуратностью опустил девушку на землю рядом с постаментом. У него не оставалось сил нести девушку, но лишь с кубком в руках он мог значительно быстрее закончить испытание и направить помощь туда, где находится беззащитная ведьма. Мальчик гордился собой за то, что переживания за ее благополучие и состояние вытесняли все мысли о победе. Ему хотелось знать наверняка, что с Флёр все будет хорошо. Ему не требовалось выручай комната, чтобы понять свои чувства к ней. Не требовалось и времени на размышления. Гарри необходимо поговорить с ней, когда она придет в себя. Однако, сейчас, в первую очередь, нужно покончить с турниром и доставить девушку в безопасное место. За защитными барьерами с ней ничего не произойдет, особенно с все еще действующим охранным проклятием мальчика, наложенным на нее. Таким образом, волшебнику придется оставить ведьму на некоторое время, даже несмотря на то, что ему казалось неправильным брать кубок вместо нее. Он убрал волшебную палочку обратно в рукав и протянул свою руку к трофею, чтобы покончить с этим испытанием. Глава 35. Лорд Волан-де-Морт. Гарри сильно ударился о землю, подскочив на ней, но умудрился удержать трофей в своей руке. Кубок – это портал, во всяком случае это избавило его от необходимости возвращаться обратно через весь лабиринт. Помощь для французской волшебницы прибудет гораздо быстрее. Мальчик улыбнулся, поставил заслуженный трофей на землю и поднялся на ноги, чтобы отправиться на поиски мадам Помфри. Повсюду клубился густой серый туман, похожий на сияние от заклинания Патронуса, который, между прочим, приобрел другую форму. Он покрывал всю видимую область, устрашающе нависая над надгробиями. Это точно не Хогвартс. Подсознание било тревогу, предупреждая об опасности, и Гарри тут же попытался трансгрессировать, но ничего не вышло. Каждый год Поттер очень медленно обернулся, прекрасно осознавая, что источник некоего подобия тумана находится прямо за его спиной. Яркая, с вьющимися каштановыми волосами ведьма широко улыбалась ему. Позади нее дымился непривычных размеров мрачный котел. «Привет, Гарри», — пробормотала она, «очень мило с твоей стороны присоединиться к нам. Я тебя знаю», — вежливо спросил зеленоглазый волшебник, поворачивая руку таким образом, чтобы незаметно вытащить свою волшебную палочку из-под рукава. Ее там не оказалось. «А нет, Гарри, мы точно не знакомы», — хихикнула она, «никто меня по-настоящему не знает. Я просто болтливая, веселая ведьма, которой нравится наблюдать со стороны. Меня зовут Берта Джоркинс. Ты работала на Крауча», — вспомнил мальчик, пытаясь взглядом отыскать свою волшебную палочку. «Извини, Гарри», — улыбнулась женщина, размахивая в воздухе тонким орудием из эбенового дерева. Толстые черные путы появились из ее палочки, больно обернувшись вокруг Поттера, прижимая к ближайшему надгробию. «А мне начало казаться, что я ошибаюсь», — сухо заметил он. «Ты не ошибаешься», — засмеялась она. «Дело в том, что когда я закончила обучение в Хогвартсе, моих способностей оказалось недостаточно, чтобы попасть туда, куда мне бы хотелось. Во время войны меня никто не замечал. Хоть я и помогала Краучу, присматривая за несколькими подозрительными членами министерства и была ответственна за поимку более чем одного пожирателя смерти, но мне так и не удалось услышать ни одного слова благодарности в свой адрес. Я продолжала заводить друзей, даже когда закончилась война. Мне нравилось слушать то, что они говорят, и из этого порой выползала самая интересная информация. Однажды я наткнулась на что-то достаточно интересное. Мой такой идеальный, принципиальный начальник отдела Барти Крауч вытащил собственного сына из Азкабана. Я хотела воспользоваться этим, но мне нужны были доказательства, поэтому я отправилась на их поиски. Это была плохая идея, вмешался Поттер. Для тебя, да, снова засмеялась ведьма. Барти Крауч-младший оказался совсем не таким, как я ожидала. Он сильно отличался от своего отца. Молодой волшебник, доведенный до безумия Азкабаном и проклятием Империус, которое использовал его собственный предок. В те несколько мгновений, когда до него снисходило просветление, Барти рассказывал мне о своем учителе, который признавал его таким, какой он есть, в отличие от отца и всеобщего мнения о его бесполезности. «И ты ему поверила?» «Это произошло не сразу», призналась она. «Темный лорд считался официально мертвым, но потом один из его слуг отыскал нас. Он все еще жив», выдохнул Гарри с притворным ужасом, незаметно пытаясь освободиться от пут. К счастью, они оказались более свободным, чем должны. Желание мальчика выбраться возрастало с каждой минутой. «Конечно», — хихикнула Берта, — «ему удалось убедить меня в том, что я не такая уж плохая волшебница, как мне казалось. Он говорил, что мои соображения по поводу некоторых вещей неправильные. Мне всегда удавалось легко общаться с людьми. Могу заставить их доверять мне, говорить со мной, делать то, что я хочу. Мое мастерство в использовании проклятия Империус уважает даже темный лорд. Он научил тебя заклинанию, и ты решила перейти на его сторону». Гарри на мгновение перестал сопротивляться, удивленный словами женщины. Такая мелочь смогла сильно на нее повлиять. Мальчик обучил Невилла некоторым заклинаниям, даже помог с личной проблемой. «Темный лорд уважает меня за то единственное, в чем я хорошо разбираюсь, и именно поэтому я следую за ним, потому что никто другой никогда в жизни не поощрял мои достижения. Он лжет тебе», — печально сказал ей Поттер. Надежды на то, чтобы убедить ее, не оставалось. Ведьма оказалась слишком потерянной, как Квиррелл, ослепленной ложью и обещаниями Волан-де-Морта. «Ты не сможешь переубедить меня, Гарри», — весело сказала она. «Я зашла слишком далеко, чтобы просто взять и повернуть назад, даже если бы захотела. И чего же ты успела натворить?» – спросил Поттер. «Исчезновение Барти Крауча старшего твоих рук дело?» «Это так», – ухмыльнулась Берта. «Барти был слишком подозрительным. Когда мне удалось скрыться, а его сына обнаружили мертвым, он начал сопоставлять факты и разгадывать события, которые другие не могли. Я ждала подходящего момента, чтобы это казалось несвязанным событием, но он должен был умереть в тот момент, когда исчез Петтигрю. В конце концов я ошибочно предположила, что его исчезновение связано с Краучем, а если это сделал кто-нибудь другой, то Барти способен был раздобыть достаточно лишней информации, благодаря которой смог бы остановить нас. Я на протяжении долгого времени планировала то, как ты попадешь сюда, Гарри, — рассмеялась она. Мы потратили несколько часов, разрабатывая план, благодаря которому твое имя попадет в Кубок Огня. Слишком много магических заклинаний, и все они оказались неэффективными. Мы с Людо отчаянно боролись до последнего. Конечно, без воздействия на него проклятием Империус, мне навряд ли удалось бы все это провернуть, Бэгмин, — внезапно подумал мальчик. Он оставил французскую ведьму там, куда Людо мог достаточно легко добраться, но затем вспомнил о защитных чарах, наложенных на нее, и облегченно вздохнул. Если бы Гмин или какой-нибудь другой волшебник попытается причинить ей боль в течение следующих нескольких часов, то их ждет не самая приятная участь – смерть. Эта мысль немного взбодрила его. «Так как же тебе удалось это сделать?» Путы постепенно начали оседать, опускаясь до земли за надгробием. «Мы не подкидывали твоего имени в него», – засмеялась она. Бэгмин оказался на удивление полезным инструментом. Он воздействовал на кубок немного раньше, чем тот прибыл, зная наверняка, что Амос Дидгари не позволит своему сыну упустить шанс принять участие в этом турнире. Артефакт избрал Седрика, полагая, что он являлся единственным претендентом от неожиданной четвертой школы, но со стороны, для всех остальных, правдоподобный чемпион Хогвартса, которого никто не подозревал и даже не думал проверять. Когда появилось имя настоящего чемпиона, мы использовали обычное заклинание подмены, чтобы заменить его на пергамент с твоим именем. Никто не ожидал четвертого участника, поэтому никто не следил за действиями и выбором Кубка Огня, и заклинание прошло незамеченным. Дамблдор провел несколько часов, проверяя артефакт на наличие вмешательства со стороны, но твое избрание в качестве чемпиона оказалось подлинным. По крайней мере, так считал Кубок. Некоторое время мальчик восхищался простотой плана, прежде чем освободиться от одной из сковывающих его веревок. Ему хотелось поскорее достать свою волшебную палочку, а Берта попросту не обращала на него должного внимания, пока была увлечена своим монологом. Клише действительно подходит ей. «Самое время приступить к той причине, почему мы привели тебя сюда». «Мы?» – спросил Гарри. В его поле зрения находилась только Берта Джоркинс, и он очень надеялся, что ее компания – это Людо Бэгмин под проклятием Империус. «Мы», — ответил новый голос, явно не принадлежавший жизнерадостному толстячку. Поттер слишком хорошо знаком с мерзким шепотом темного лорда, чтобы не узнать его. «Приветствую тебя, Волан-де-Морт», — обратился к нему Гарри с такой же вежливостью, как и к Берте. Злить опасного темного мага — не самая лучшая идея, когда мальчик не мог его видеть и понятия не имел, где тот находится. «Ты научился хорошим манерам», — прошептал он. «Берта, не время для разговоров. Пора начинать». «Да, господин», — весело улыбнулась она. Кудрявая ведьма взмахнула волшебной палочкой Гарри в сторону котла, и вокруг него вспыхнуло яркое пламя, но только лишь на мгновение. Огонь погас, и Берта озадаченно уставилась на волшебное орудие Поттера. Мальчик, в свою очередь, немного смущен таким результатом. Палочка никогда не подводила своего хозяина, и, если уже на то пошло, она слишком нетерпеливая, и словно сама просила об использовании магии. «Используй свою собственную», – прошипел Волан-де-Морт. «Сейчас это не имеет абсолютно никакого значения». Женщина кивнула, убирая палочку Гарри обратно в карман, и доставая свою, короткое волшебное орудие, цвет которого напоминал лесной орех. Пламя в котле возгорелось с новой силой, правда, на этот раз даже не думало прекращаться. Поверхность медленно искрилась, выпуская россыпь светящихся оранжевых пузырьков каждые несколько секунд. Они проплывали над ближайшими надгробиями, словно светлячки, следующие за туманов, который стал постепенно рассеиваться от жара костра. Берта Джоркинс наклонилась к земле с противоположной стороны котла, теряя из виду зеленоглазого волшебника, который, воспользовавшись этой возможностью, попытался вновь ослабить связывающие его путы. В ее руках, после того как она встала, находилось нечто отвратительное, отдаленно напоминающее эмбрион. Мальчику лишь мельком удалось заметить несколько участков обнаженной кожи, прежде чем ведьма осторожно погрузила существо в емкость. Безволосая, покрытая струпьями, прокаженная и скользкая кожа, исчезнувшая за стенками котла. От его неестественного вида, волосы у Поттера встали дыбом. В голове возникали надежды, что существо попросту утонет, но разум говорил об обратном. Этого точно не произойдет. Кость отца, нараспев произнесла Берта, задорность которой только возрастала, отданная без согласия, возроди своего сына. Земля под ногами у Гарри треснула, сопровождаясь небольшим потоком белой пыли, а из нее вылетела одна единственная кость, моментально погрузившаяся в котел. Емкость яростно вспыхнула. Оранжевые светлячки растворились в воздухе, превратившись в слишком яркое ядовито-синее сияние. Плоть слуги, теперь ее голос дрожал, добровольно принесенная в жертву, ты оживишь своего господина. Откуда-то из складок своего одеяния она достала сверкающий серебряный нож и, положив левую руку на край котла, опустила его на запястье. Ведьма вскрикнула и побледнела, когда она отрезала половину своей руки, нависнув над зельем. Мальчик стал отчаянно избавляться от пут, чтобы освободиться. Появившийся шанс, пока женщина была отвлечена. Половина веревок, казалось бы, исчезла, но оставшиеся мешали ему выбраться, и Гарри не успел освободиться прежде, чем она, восстановив свои силы, вновь подняла холодное оружие. Берта издала сдавленный всхлип от боли, который практически терялся в брызгах от жидкости, когда ее отрубленная конечность отправилась прямиком в котел. Зелье приобрело яростный красный оттенок. Затем она повернулась к Гарри, который вопреки всему надеялся, что ему так и суждено остаться свидетелем. «Кровь врага», — произнесла ведьма дрожащим и тонким голосом, взятая насильно, она поморщилась и замолчала. Кожа стала неестественно бледной, и, несмотря на чары, которыми обладал нож, чтобы прижечь рану, обрубок все еще отвратительно сочился свежей кровью. «Выглядит очень болезненно», — подметил Гарри, высвобождая ноги, когда женщина закрыла глаза, чтобы попытаться заблокировать накатившую агонию. «Ты воскресишь своего врага», — закончила она, подойдя к мальчику прежде, чем он успел освободиться, и оставила ему неглубокий порез на щеке. Джоркинс резво отскочила от него и стряхнула оставшуюся на лезвии кровь прямо в котел. Поттер лишь краем глаза заметил конец своей волшебной палочки, торчащего из внутреннего кармана ведьмы. Ему удалось освободиться от оставшихся веревок. Зелье вспыхнуло ослепительным мерцающим белым светом. Пар покрывал землю толстым расползающимся одеялом, быстро поднимающееся наверх, чтобы скрыть появившийся в нем силуэт. Нечто высокое шагнуло ему навстречу, сопровождаемое клубами пара, а отсутствие кудрявых волос говорило о том, что это вовсе не Берта Джоркинс. Поттер бросился в ту сторону, где некоторое время назад стояла ведьма, но только лишь пробежался по грязи. Зеленоглазый волшебник обернулся и обнаружил, что смотрит на Тома Риддла, правда не такого, какого ему довелось видеть во время своего первого визита в тайную комнату. Бледная, полупрозрачная, с прожилками кожа, полное отсутствие волос, уродливые черты лица и узкие змеевидные зрачки, образ темного лорда, стоящего перед ним. У мальчика сложилось впечатление, что этот ритуал – последняя оставшаяся для него надежда, и что Салазар оказался совершенно прав в своем предположении, будто бы Редгл использовал многие другие. Существо не отличалось человечностью, нежели 3 года назад, когда был в обличии призрака. «Куда ты уходишь, Гарри?» – удивленно спросил Волан-де-Морт. «Возвращаюсь обратно в Хогвартс», – дерзил Поттер, криво улыбаясь и поднимаясь на ноги. «Темный лорд дважды чуть ли не убил его, правда тогда у него не было тела. Теперь я сильнее», — напомнил он себе. «Я не допущу этого», — прошептал Том. «Я понимаю, почему ты так стремишься вернуться туда. С самого начала Хогвартс кажется волшебным местом, новым мир, который становится тебе домом, и где ты принадлежишь самому себе, закрываясь от всяческих проблем, но затем приходит, понимает, что это всего лишь иллюзия, ничем не лучше того, что было раньше. Ты достаточно скоро убедишься в этом, если уже этого не сделал». Губы Риддла изогнулись в холодной усмешке. «Я не просто хотел, чтобы ты присутствовал на ритуале, Гарри, ведь существуют достаточно простые способы заполучить твою кровь, Даже если ее необходимо брать против твоей воли, и она должна быть свежей. Нет, ты находишься здесь, чтобы засвидетельствовать мое возвращение. Берта, мягко скомандовал он. Милорд, пробормотала женщина, появляясь из постепенно исчезающего облака пара вокруг котла, все еще сжимая кровоточащую конечность. Твоя рука, Берта. Кудрявая ведьма протянула свою невредимую конечность своему господину. Прошу прощения, милорд. Извинилась она, когда тому пришлось самому закатать ей рукав. Поттер бросил на нее недоверчивый взгляд. Никто в здравом уме никогда не поверит, что Берта виновата в этом. Даже Эдв выглядел слегка удивленным. Черная татуировка в виде змеи, вплетенной в череп, болезненно пульсировала на ее предплечье, на полсантиметра отходя от кожи и извиваясь, словно живая. Волан-де-Морт внимательно осмотрел ее, затем крепко прижал к рисунку свой бледный и длинный указательный палец. Ладонь Берты крепко сжалась в кулак, и она снова крепко зажмурилась. В одно мгновение кладбище наполнилось другими волшебниками. Каким образом они трансгрессировали сюда? Мальчик предпринял попытку трансгрессировать отсюда, представляя в своем сознании комнату, в которой он будет в безопасности, и страстно желая, чтобы остальной мир отвернулся от него. Ничего не произошло. Ах, облегченно вздохнул Том, моя семья возвращается. Мои друзья, мои самые преданные последователи. Вокруг них собрались фигуры в темных плащах и масках. Берта, спотыкаясь на ходу, отступила за одно из многочисленных укрытий. Я чувствую себя абсолютно так же, как и 13 лет тому назад, улыбнулся Редл. Правда, тогда ты не осмелился предать меня, не бросил, не отказывался от клятвы, которую дал, чтобы находиться рядом со мной. Ледяная жестокость прокралась в его голос, когда он продолжил говорить. Люциус, Волан-де-Морт повернулся к ближайшему от него пожирателю смерти, ты довольствовался, продолжая следовать старым традициям, развлекаясь на чемпионате мира, но даже не пытался отыскать меня. Темный лорд сорвал маску в виде черепа с лица Малфоя. Крэп, Гойл, сказал он, пройдя по кругу, и Нот, похоже, что вы забыли слова, сказанные мне, когда получали свои метки. Вы пребываете в добром здравии и наслаждаетесь всеми удобствами своих сил, так же, как и в течение последнего десятилетия. Господин, сгорбленная фигура Нотта дрогнула. Молчать, прошипел Волан-де-Морт. Те, кто действительно принял мою сторону, сейчас находятся не здесь. Те, кто никогда не отрекался от меня, оставались лояльными ко мне, сейчас находится в Азкабане или попросту мертвы. Том вновь прошелся по кругу. Босые ноги шуршали по земле под черной мантией. Вы меня разочаровали. Вы все меня очень сильно разочаровали. Из круга вышла дрожащая фигура, чтобы пасть ниц перед своим предводителем. Пожалуйста, господин, жалобно взмолился он, простите меня, простите всех нас. Нам было очень страшно. Простить тебя? Голос темного лорда отдавал тяжелым холодом. Вставай, Эйвери, приказал он. «Встань рядом со мной, как ты и обещал мне когда-то». Том протянул руку и взял слугу за подбородок большим и указательным пальцами. «Ты просишь у меня прощения? Я ничего не забываю. Я никогда не прощаю». Это произвело на Гарри достаточно знакомое впечатление. С таким же успехом слова Ридла можно услышать и от мальчика, словно это его собственные. Поттер истерично засмеялся. «Ты находишь их предательство забавным, Гарри?» Внимание Волан-де-Морта переключилось на него, и смех мгновенно стих, когда он встретился с ним взглядом. Узкие зрачки безжалостно впились в него, но Редв быстро отвернулся. «Наверное, я тоже посчитал бы это сходство забавным», – прошептал он. «Будь я на твоем месте, Гарри, воспользовавшись отклюменцией, поставил барьеры, очистив мысли в своей голове.